Воцарилась тишина. Марин еще какое-то время смотрел на меня, с минуту или чуть больше. Потом стал говорить. Долго, степенно. Особенным голосом человека, чья душа устала и состарилась раньше времени, измученная жестокостью других людей. «Райку любил копаться в дерьме», — произнес Марин. «Но он был мне как сын. Он не работал, но это не самое страшное. Он не занимался семьей, а это уже хуже. Но я на него не сержусь. Такова его натура. Его слишком интересовал окружающий мир. Марин взял цветок из мешка. Видишь этот цветок? Для нас это способ заработать несколько левов. Для него это вопрос, загадка. Он учился, читал, наблюдал. Райко был настоящим ученым. Ему были известны все названия, все свойства всех растений, всех деревьев. И птиц тоже. Особенно тех, что путешествуют каждую весну и осень, как твои аисты. Он все записывал. Он писал многим чужакам в Европу. Думаю, и тому человеку, чье имя ты упомянул, тоже. Значит, Райко был одним из дозорных Бема. Швейцарец ничего мне не объяснил, и я продвигался на ощупь, как слепой. Марин продолжал. Поэтому-то я и рассказываю тебе эту историю. Ты той же породы, что и Райко. Любишь размышлять. Я взглянул на Марианну, видневшуюся среди веток. Она держалась на почтительном расстоянии от отца. Что ж, до гибели сына, то она никак не связана с твоими птицами. Это убийство на почве расизма, и оно совсем из другого мира. Из мира, где ненавидят цыган. Случилось это весной, в конце апреля, когда мы отправляемся в путь. У Райку были свои привычки. В марте месяце он верхом приезжал сюда, на край долины, чтобы наблюдать за аистами. В такие дни он жил в лесу один, питался кореньями, спал под открытым небом. Потом ждал нашего прихода. Однако в этом году нас никто не встретил. Мы пересекли равнину, бродили по лесу, а потом один из наших нашел Райко в самой чаще. Тело его давно остыло. Звери уже начали его объедать. Я раньше никогда такого не видел. Райко лежал совершенно голый. Грудь его была рассечена посередине. Тело все исполосовано. Рука и член почти начисто отрезаны. Несчетное количество ран. Марианна, заметавшись в тени деревьев, быстро перекрестилась. Марин продолжал говорить. «Чтобы понять подобное зверство, парень, нужно вспомнить давнее прошлое. Я мог бы многое тебе рассказать. Говорят, будто мы пришли из Индии, будто мы произошли от касты танцовщиков, да еще бог знает что. Это все красивое вранье. Я скажу тебе, откуда мы ведем свой род. От охоты на людей в Баварии, от рынков рабов в Румынии, от концентрационных лагерей в Польше, где нацисты препарировали нас, словно подопытных животных. Я все расскажу тебе, парень. Я знал одну старую цыганку, которая много выстрадала в годы войны. Нацисты подвергли ее стерилизации. Женщина это пережила. Несколько лет назад она узнала, что немецкое правительство платит деньги жертвам лагерей смерти. Чтобы оформить пенсию, нужно было пройти медицинский осмотр, доказать, что ты пострадал или вроде того. Женщина пошла в ближайший диспансер, чтобы ее осмотрели и выписали справку. Когда же открылась дверь? Кого, как ты думаешь, она увидела? Того самого врача, который оперировал ее в лагере. Вся эта история — чистая правда, парень. Это произошло в Лейпциге 4 года назад. Та женщина — моя мать. Она в скорости умерла, так и не получив ни гроша. «Но какое отношение все это имеет к гибели Райко?» — спросил я. Марсель перевел. Марин ответил. «Какое отношение?» И цыган уставился на меня своими глазами-бойницами. «Такое отношение, что зло возвращается. Вот так-то, парень!» Он указал пальцем вниз. «Зло возвращается на эту землю». Потом Марин заговорил с Марселем, ударяя себя кулаком в грудь. Марсель растерялся и не стал переводить. Он попросил Марина повторить. Тот рассердился и повысил тон. Марсель никак не мог понять его последние слова. Наконец он повернулся ко мне и со слезами на глазах прошептал: «Убийцы, Луи! Они украли сердце Райко!» Глава 11. На обратном пути в Сливен все молчали.